Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь у Празе і мой суразмоўца з Лондону, заснавальнік кампаніі ByHelp і сузаснавальнік ініцыятывы BySoul Алексей Лявончык. І я прапаную сёння абмеркаваць ініцыятыву ўладаў стварыць камісію для працы з ахвотнымі вярнуцца на радзіму беларусамі. Добрый дзень, Алексей. Добрый день. Ну и першым пачаць гаварыць, я просто хочу звернуть увагу на склад комиссии. У ёй пропагандисты Рыгор Азаронак, Андрей Мукавощик. Так само там есть Дмитрий Басков, его имя фигуруя у справе, звязанной с гибелью Романа Бондаренки. Там есть старшиня КДБ, там есть керовник МУС, керовник Министерства замежных справов. Про что свечить такий склад комиссии и насколько он посприяє решению белорусов вертаться? Я не думаю, что белорусы захочут вертаться, коли брать под увагу лёс одной женщины, якая, ну, принамсі, это той кейс, який публіка ведае, якая вырашила вернуться на обяцанках попередников этой комиссии, назовем так, и зараз яна чакае суда. И этот кейс был достаточно широко опубликован. Я спадзяюся, что это послужит таким отстрашивальником, потому что эта комиссия на самом речь не выконвае ніякай ролі, апроч таго, каб прадэманстраваць бурхлівую дзейнасць. Калі, ну, базавы мэсэдж тут мусіць быць такі, дапустим, калі у нас захочуць пасадзіць, у нас пасадзяць, бо наша сістэма умее толькі саджаць. Яна не умее нічога не гуляцца нічога інакш. Тому што я заўсёды казаў, я магу яшчэ раз паўтарыцца, што силовикам у таких режимах, как лукашенковский, завсёды потребная ахвяр. Про гэта сведчыць і апошняя хваля арыштаў масовых у Фаніпалю, у іншых гарадах за каментары ці за нейкую інтэрнэт-актыўнасць, ці за яўку на мітынгі яшчэ амаль 2.5 года таму. Гэтая камісія, Максима спадзяецца, што яна заманіць тых, каму вельмі хацелася б вярнуцца, такіх людзей я ведаю шмат. Вот. І з гэтых людзей можна проста потым яны фактычна апынуцца ў руках гэтага рэжыма, і яны будуць абсалютна безладныя, яны нічога не змогуць зрабіць, калі іх захочуць пасадзіць, іх захочуць пасадзіць, іх пасадзяць. Алексей, я прапаную для ілюстрацыі паглядзець на тое, што чакае людзей, калі яны наважацца вярнуцца, паглядзець відэаролік з перадачы Рыгора Азаронка. 2021 годзе у лютым гэты ролік быў зняты. Прапаную паглядзець фрагмент. А мы напамінаем главную істину. Іх змена не адмяняет нашай победы. Накажы іх, Боже, накажы, накажы всех, хто оторвался от народа, всех, хто предал правду і свободу, кто погряз в коррупции и лжи. Накажи их, Боже, накажи, совесть в души грешные вложи. Ну и такие выразные месседж, вот эта петля, якую мы побачили, про что свечить. Те вот за 2 года изменились намеры, как вы меркуете? Калі б намеры у гэтай сістэме мяняліся, мы б зараз бачылі выхад людзей з турмаў, мы зараз бачылі нейкія сапраўдныя дзеянні, накіраваныя, ну, прынамсі, на амністыю, мы бачылі нейкі прымірэнчую рыторыку, мы зараз гэтага нічога не бачым. Бо амністыя, якую пашырока думалі, што яна будзе такім спосабам на вызваленне палітычных без таго, каб іх апраўдаць, гэта не спраўдзілася, вызвалілі толькі крымінальнікаў, судзілі Пачобута, мы памятаем тэрмін, які далі Андрею Александраву, то бок мы не бачым ніводнага абсалютна палягчэння стаўлення да палітычных, які ўжо сядзяць, ці падыходы там да новых справаў. З гэтага няма ад слова зусім. Таму гэтая камісія насамрэч будзе проста такой затычкай, якая будзе дэманстраваць, што мы хочам ісці на дыялог, і самім сілавікам таксама ну, навязваць думку, што ўсё яны ўсё яшчэ сітуацыю кантралююць, што яны не прайгралі ў 2020 годзе. Ну, канешне, згледзячы сілы, яны не прайгралі, але згледзячы мазгоў ці барацьбы за ідэі, з гэтага гледзяча яны прайгралі. Ось. І няма ніякіх паказнікаў унутры сістэмы і ўстаўлені да палітычных, якія сядзяць, якія зараз пад судом, што нешта будзе змяняцца на больш лагоднае. І таксама трэба памятаць, што гэтая камісія, калі ўзяць вынятково легалісцкі пункт гледжання, зноў-такі, гэта зараз будзе проста тэарэтычнае практыкаванне. У Беларусі ўвогуле няма такой падставы, як нейкая камісія, якая можа звальняць чалавека, як нейкая камісія, якая можа выносіць прысуды па-за судом аб лёсе так аб лёсе ўцекачоў. Ёсць іншыя фармалізаваныя нагоды, знову такі, я кажу гэта зараз як пра сферычнага каня ў вакууме, таму што ў Беларусі закона няма і ён не працуе. Але гэта, напрыклад, супраца са следствам у нейкіх справах, каб зняць, ну, дзеля зняцця адказнасці. У эканамічных справах гэта кампенсацыя шкоды. І тут, дарэчы, мы ведаем, што нават вось гэтую кампенсацыю шкоды ў эканамічных кейсах і не толькі, яе трактуюць абсалютна адвольна. То бок чалавек мог кампенсаваць шкоду па палітычным кейсе, шкоду я знову так возьму ва ўскосі, каб не думалі, што я сур'ёзна ставлюся да гэтых гэтых тэрмінаў у беларускім кантэксце. І чалавек усё адно заставаўся сядзець, мы такіх выпадкаў кучу ведаем. Так, так, Алексей, так. Давайте мы вернемся да гэтай размовы не ў забаве, я хацеў звярнуцца да нашай аўдыторыі, каб падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Алексей, вас таксама абвясцілі, падаецца, экстрэмістамі, так? Так, уже давно. А вот вертаючыся да гэтай ініцыятывы, на каго насамрэч яна разлічана? На тых, хто ўнутры Беларусі, на тых, хто звонку Беларусі, ці на аднаго чалавека? Я думаю, што гэта ініцыятыва нацэленая на аднаго чалавека. І мы ўсе ведаем імя гэтага чалавека, каб зноў-такі прадэманстраваць, што сілавікі знаходзяцца, ну, кантралююць сітуацыю. І другое, гэта нацэлена на тых, хто звонку, што, маўляў, ёсць канал. Як вы можаце вернуцца, і мы цудоўна ведаем у Байхэлпе, у Байсоле, у іншых ініцыятывах, што вельмі шмат людзей зараз сумуюць за Беларусі і хацелі б вернуцца, і вяртаюцца, іх арыштоўваюць на межах. І менавіта вось на такіх людзей, якія яшчэ спадзяюцца, што калі яны выехалі просто не ад справы, а таму, што падазравалі, што можа быць справа, калі яны сядзелі 2 гады за мяжой і нічога не адбывалася, яны спадзяваліся, што ўсё ціха, што можна вяртацца. Это як такая дадатковая гарантыя нібы для іх сказаць, што глядзіце, вы выехалі, справы не было. Пакуль вы былі за мяжой, таксама не было ніякіх рухаў у дачыненні вас у Беларусі. Дык вяртайцеся, проста гэта такая дадатковая гарантыя для вас, што ўсё будзе легальна. Але знову-такі, трэба памятаць, я вот буду паўтараць гэта кучу разоў, што, па-першае, у Беларусі усе рашэнні аб арыштах прымае прокурор, нават калі б у нас былі суды, якіх няма. Нават формально у Беларусі няма судовага нагляду над прокурорскімі рашэннямі, як ёсць у Польшы, як ёсць у Чэхі, як ёсць у Брытаніі, дзе каб пасадзіць чалавека, патрэбна санкцыя суда на любой ступені следства. І людзі з прокуратуры даўно ўжо сталі вядомыя тым, што яны, ну, мягка кажучы, прынцыпамі не кіруюцца, ім трэба, ім для іх 2 законы, альбо зорачку зарабіць, альбо як начальнік завода. І людзі, якія тыя уцекачы, якія скарыстаюцца нагодай вярнуцца ў Беларусь, пад гарантыю гэтай камісіі мусіць памятаць, што гарантыі насамрэч ніхто не дае. Нават калі швед вот падпіша нейку гарантыю свайго імя, заўтра гэтай гарантыі можа не стаць, таму што зверху яму загадалі гэтую гарантыю адмініць. Гэта навіна цяпер абмяркоўваецца шырока, і я чытала меркаванне аднаго з аналітыкаў, што гэта, магчыма, нейкая спроба паказаць захаду, што мы робім крокі насустрач, каб зменшыць цяжар новых будучых санкцый, што ну, нібыта магчымае паслабленне ў справе экспарту калійных угнаенняў, і вот гэтая камісія – это нейкі крок ўлада ў Беларусі, якія спрабуюць паказаць, ну мы нешта робім, каб сітуацыю змягчыць. Ці так это насамрэч? Яны з таго боку абсалютна могуць верыць, што яны сапраўды такім чынам дэманструюць захаду, што яны гатовы ісці на нейкія кампрамісы, але гэта з аднаго боку. З іншага боку, ось сёння быў прысуд па Чобуту 8 год. Калі судзілі Андрэя Александрова альбо Сергея Ціхановскага, таксама была нейкая размова аб тым, што вядуцца нейкія перамовы, магчыма, будуць нейкія палёгкі, таксама адпусцілі па-за чаргой пару чалавек, ці далі камусьці новаму, хто стаяў у той момант перад так званым беларускім судом, далі тэрмін карацейшы, чым стандартна даюць за паводле такіх артыкулаў. То бок адна рука пасылае мэсэдж, што так, мы гатовы ісці на кампрамісы, вось бачыце, мы далі яму не 5 год, а 2, да, ці 3. Але з іншага боку, Каця Андрэєва отримлює додаток до свого терміну. А зараз додатки до термінів у Беларусі гэта стандартная рэч. На Ціханоўскай расправе, на яшчэ як мінімум трох палітвязняў мы ведаем дадатковая справа за парушэнне правілаў унутранага распарадку. І плюс няма ніякіх сведчанняў аб тым, што тэрміны прынамсі зніжаюцца, то бок што ўлада гатова ісці на нейкія перамовы. Не, тэрміны даюцца ўсё яшчэ драконіі. Улада амністыю скарыстала, каб выпусціць толькі крымінальнікаў. В прынцыпе, на Захадзе, я так разумею, з таго, што мне вядома, больш не ўспрымаюць настолькі як бы лукашэнкаўскія словы, як лукашэнкаўскія справы. Лукашэнкаўскія справы такія, што тэрміны застаюцца такія, ці нават падаўжаюць, калі чалавек у турме. Мы ведаем, што хімікаў шмат каго адправілі справы на перагляд, каб адправіць іх у турму ці ў калонію. Не шмат каго, мы ведаем пра не адзін выпадак, скажам так. Магчыма, у іх разуменні гэта тое, што яны кажуць, тое, што называецца змяшаныя сігналы. То бок, каб паказаць, што не ўсё так адназначна, пры гэтым усё яшчэ захаваць кантроль над сітуацыяй. Але з боку Захада там усё дастаткова адназначна. Камісія, як бы, магчыма, як бы пасылае нейкі сігнал, але з іншага боку у цябе тэрміны ўсё яшчэ драконы. Так што ў іх у галаве можа быць адно, але Захад не будзе гэта ўспрымаць палёгку. Як вы думаеце, акрамя прапагандысцкага складніку, эканамічны складнік быў пры прыняцці рашэння аб стварэнні камісіі, бо выехала вялікая частка людзей, эканамічна актыўных, падаткаў няма, у многіх сферах бракуе спецыялістаў. Магчыма, адна з прычынаў таксама і тое, што патрэбныя людзі Беларусі патрэбныя, каб яны плацілі падаткі. Думаю, таксама эканамічны складнік быў, таму што ніхто не ведае, колькі дакладна людзей выехала з Беларусі, таму што частка выехала з Расіі. Я асабіста ацэньваю, што з 2020 года з Беларусі магло выехаць нават паўмільёна чалавек. Гэта я лічу, што яшчэ будзе кансерватыўна. То бок там не ўсе, канешне, палітычныя мелі матывацыю, некаторыя мелі эканамічна звязаную з палітычнай матывацыяй, але тым не менш. Да, магчыма, абсалютна будучы на месцы Лукашэнкі, я б думаў аб тым, што выехала частка грамадства, якая прадпрымальная, якая стварае рабочыя месцы, збольшага выязджалі актыўныя людзі. І, магчыма, хорошо бы іх займець назад, каб паправіць хоць трошкі сітуацыю эканоміцы. Радыкальна, канешне, яна не зменіцца, сітуацыя эканоміцы пакуль не зменіцца рэжым, але зноўку такі. Лукашэнка мысліць сваімі катэгорыямі. У ягоным разуменні такая замануха магла б працаваць, але як у сталінскіх, за сталінскім часам. Да? То бок, прыязджайце, пакайцеся, мы адправім вас у шарашку, будзеце працаваць на блага государства. Такая логіка ў яго ў галаве цалкам магла сабе быць, маўляў, мы іх не пасадзім, яны будуць на адкрытай хіміі, то бок пакаранне панясуць, але лёгкае, а пры гэтым падаткаплатнікі дзяржаве вярнуцца. Гэта ягонае мысленне, але сістэмна, канешне, сітуацыя ў Беларусі вяртання гэтых людзей, нават калі большая частка з іх вернецца, большая, кажу, гэта не вырашыць, таму што Беларусь адкладзеная санкцыямі. У Беларусі адзін з спосабаў выходзіць санкцыі, это праз Расію. З Расіі ж санкцыі ўшчыльняюць. І пакуль не зменіцца рэжым, сітуацыя ў Беларусі не зменіцца ў эканамічным сэнсе. Гэта з гледзяшча здаровай логікі. Вось. Але да, Лукашэнка мог думаць, што гэта паспрыяе таксама эканамічнаму, так сказаць, эканамічнаму адскоку адна. З іншага боку, мы кажам пра змяшаныя сігналы, як у выпадку з палітычнымі, калі ласка, вось яшчэ адзін змяшаны сігнал. Нават калі вы запрашаеце людзей прыязджаць назад у Беларусі працаваць, пакінем за дужкамі фармат, камісія, не камісія, то паралельна вы граміце рэзідэнтаў парка высокіх тэхналаў. Я кажу про Тутба і про іншае. Такое, в принципе, ніколі не забываецца. То бок вы посылаеце моцны сигнал, што в Беларусі, пакінем палітыку за дужкамі, эканамічны клімат застаецца такі, што кампанію могуць просто разграміць. Так што адназначных сигналаў тут няма. Для Лукашэнка, магчыма, гэта знову такі мае працаваць так. Ён паказвае кантроль над сітуацыяй, ён займе назад падаткаплатнікаў, ён посылае Захаду нейкія пазітыўныя сігналы, але рэальнасць, на якую арыентуецца Захад, дэманструе абсалютна іншую. Аляксей, давайте уявім, паўмільёна чалавек, паводле вашых падлікаў, якая з'ехала, частка з іх не была арыштаваная, напрыклад, яны працавалі ў кампаніях, якія рэлацыравалі сваіх супрацоўнікаў, ці, напрыклад, яны думалі, што цяпер у гэтай краіне, у гэтай сітуацыі няма будучыні для мяне, для маіх дзяцей. Яны з'ехалі з гэтых прычынаў. Адзінае, што, як бы так, улады могуць ім інкрымінаваць, тое, як яны думаюць, да, іх палітычныя погляды, тое, як яны ставяцца да ўлады. Што вы параілі б такім людзям, так, ну, якія, магчыма, нават і не былі на маршах, так, але проста як бы, ну, не згодныя з тым, што адбываецца. Наколькі бяспечна ім ехаць, ці варта ім ісці ў гэтую камісію? Моя парада тут однозначная. Ні ў якім выпадку, ні ў якую камісію ісці не трэба, таму што зараз менавіта па сутнасці людзям закідвалі не ўдзел у маршах і не каментары людзям, ну, не ўдзел у маршах, каментары гэта падтэкст, гэта зачэпка. Людзям закінвалі тое, што яны думалі інакш ішлі супраць Лукашэнкі. Нават калі знову такі, Беларусі зараз дзейнічае прынцып быў бы чалавек, а статья найдзецца. Таму людзі, якія з'ехалі без удзелу ў маршах, якія з'ехалі проста таму, што іх кампанія рэлакавала, яны могуць абсалютна рэалістычна стаць фігурантамі ўголоўнай справы калектыўнай, просто супраць гэтай кампаніі ўсіх яе ўдзельнікаў, таму што, ну, блін, вось калі ласка вам артыкуль падрываў эканамічную бяспеку Рэспублікі Беларусь, распаўсюджваў чуткі і сваімі ўцёкамі справакаваў далейшыя ўцёкі капітала. Вот, абсалютна ў сучасным Беларусі я магу уявіць, што можа быць такі вось, такой вось сталінскі закід, што, ведаеце, за Сталіным, седзячы ў турме, працаваў на фінскую, амерыканскую, брытанскую, новазеландскую выведку. Вось тут абсалютна тое самае. Калі кампанія масава рэлакавала людзей за мяжу, яна нанесла шкоду ў разуменні гэтага рэжыма беларускім эканамічным інтарэсам. Зноў такі, ў разуменні гэтага рэжыма. І калі гэтыя людзі будуць вяртацца, яны могуць стаць фігурантамі справы ад нанесення шкоды Рэспубліцы Беларусь. Я такое ўжо чуў. І знову такі, другі чыннік. Сілавікам патрэбныя ахвяры далей, далей і далей, каб паказваць, што сістэма працуе. І таму, калі людзі будуць вяртацца, нават калі ні ў чым не ўдзельнічалі, калі іх кампанія, так ці інакш, была гучным медыйным кейсам, пры яе рэлакацыі рабіліся нейкія заявы, яны могуць стаць фігурантамі гэтай справы. Таму мая парада, я разумею, што кожны вырашае сам за сябе, я не буду настолькі катэгарычны, як некаторыя мае іншыя калегі, але мая парада ні ў якім выпадку не звяртацца ні ў якую камісію, таму што вас кінуць, калі можна ўжыць гэты прынцып, бо гэтая дзяржава ўжо ўсіх кідала, каго толькі магчыма. І па-другое, гэтая камісія не мае абсалютна ніякай свабоды даваць якія б то ні было гарантыі. Абсалютна. Як толькі пры нашай адсутнасці любой сістэмы процівагаў і кантроля, як толькі швед падпіша нейкую гарантыю аб непачынанні ўголоўнай справы, як толькі яму пазвоніць зверху і скажа, што справу трэба пачаць, гэтая паперка за ягоным подпісам стане проста кавалкам смецця. Таму ехаць і не ехаць у Беларусь, у кожнага ёсць свая акалічнасць. Але гэтая камісія, гэта не сродак ехаць у Беларусь. Яна не дае вам ніякіх гарантый, што супраць вас не пачнуць крымінальную справу. Колькі б разоў швед і астатнія не сцвярджалі іншыя. Тым больш, што паглядзіце на яе склад. Азарёнак, Гігін, Мукавощі. Ну, па-першае, хто гэтыя людзі, каб даваць гаранты, яны проста прапагандысты. Яны нават не працаўнікі паліцэйскай... Ну, і там ёсць Юры Воскресенскі, напісана, што ён узначальвае такую установу, яе назва «Круглы стол дэмакратычных сілаў». І была вялікая кампанія, якую ён праводзіў раней. Ён пісаў лісты палітвязням, і многія з іх напісалі прашэнне аб памілаванні. Гэта нічым не скончылася. Ну, якая верагоднасць таго, што вот такія вот... Ну, не лісты пра памілаванне, а дадзены выпадку, пакаянныя відэа, якія пакажуць па тэлебачанні, калісьці інтэрв'ю з Пратасевічам паказвалі, бо спадар Маркаў таксама сябра гэтай камісіі, якая гарантыя, што вот, ну, тое самае адбудзецца, ўсё гэта будзе зроблена, але чалавек будзе ў турме проста па выніку. 100% гарантыя, амаль тое, што гэта будзе зроблена, чалавек будзе 100-500 гарантыя, чалавек застанецца ў турме. Прычым чалавека могуць, як тую жанчыну, якая павялася на папярэднюю схему, пакінуць на свабодзе пад падпіскай аб невыездзе, альбо там ціхенька арыштаваць праз 3-4 месяцы, і мы даведаемся аб ейным ці ягоным лёсе, толькі калі справа дойдзе да суда, дзе імплементавацца будуць артыкулы там да 8-10 год пазбаўлення свабоды. Гэтая камісія абсалютна не мае ніякай вагі. Людзі, якія туды былі залічаны, я лічу, што яны былі залічаны толькі дзеля адной простай прычыны. Лукашэнка паабяцаў камісію, якую ўвойдуць вядомыя грамадству асобы. Усе вядомыя грамадству асобы з прынцыпамі, яны даўно з'ехалі ці з'ехалі ў апазіцыі, ці сядзяць. Застаюцца невядомыя грамадства асобы, але паводле дэфініцыі іх нельга ў гэтую камісію. Але думаю, грамадства асобы, якія засталіся, гэта Мукавощі, Крэйсманд, Азарёнак і кампанія. Ну, вось. А іхнае стаўленне пра тое, што мы там будзем вешаць ці што, іхнае стаўленне, як было ў 20-21, так яно і зараз засталося. Плюс, знову такі, свабоды выказвання, свабоды меркавання ў гэтых людзей няма. Яны будуць рабіць тое, што ім скажуць зверху. І лёс тых, хто будзе зробіць памылку і будзе звяртацца ў гэтую камісію, лёс гэтых людзей не будзе вырашаць гэта камісія, лёс гэтых людзей будуць вырашаць. Так, у мяне апошняе пытанне да вас. Шмат зараз многія людзі выказваюцца, што большая частка тых, хто з'ехаў, могуць не вярнуцца, калі сітуацыя вот этих брутальных рэпрэсій працягнецца яшчэ некалькі гадоў і больш. Вы давно жывёце па-за межамі Беларусі, але займаецеся шмат гадоў беларускай справай. А як бы сітуацыя не склалася, як вы мяркуеце, наколькі ў сучасным у глабальным свеце важнае менавіта фізычнае знаходжанне ў краіне, ці адсутнасць чалавека ў краіне насамрэч выключае, што ён застаецца беларусам, робіць беларускую справу, штосьці дзеля таго, каб Беларусь была вольнай незалежнай краінай? Ну, глядзіце, нават у 90, нават у пасля другой сусветнай вайны, пасля 39-го, прабачце, калі з Літвы з'ехала вельмі вялікая колькасць людзей, при адсутнасці глобального света, при адсутнасці імгненных сродкаў комунікацыі, тады ў Літву вернулася вельмі шмат літоўцаў, якія выраслі за мяжой, чые бацькі ўцеклі за мяжу пасля савецкай акупацыі. І тое самае датычыць Балты, усіх краін Балты, практычна. То бок, нават калі б не было смартфонаў, міжнародных банкавых пераказаў і магчымасці рабіць бізнес у краіне, якая знаходзіцца 10 тысяч кілометраў ад сябе, людзі ўсё адно вярталіся. Таму што Беларусь, якая будзе змененай, якая, ну, новая Беларусь, калі Лукашэнка не стане, ўсё адно для шмат каго, ці дзеля ностальгічных прычын, ці дзеля бізнесовых прычын, будзе ўсё адно краіна, дзе, ну, краіна, якая будзе прыцягваць. Частка не вернецца, таму што людзі з'язджаюць з Беларусі, спачатку яны спадзяюцца вернуцца, але калі яны ўладкоўваюць жыццё за мяжой, і іх жыццё, яно не звязанае з Беларусі, яны знаходзяць на стандарт, нармальную працу, не звязанае з Беларусі. Яны бяруць іпатэку, яны пачынаюць займацца бізнесам і гэтак далей. У іх з Беларусі застаецца, часткі застаецца ўсё менш і менш повязяў. І гэта нармальна. Але ўсё адно у вельмі вялікай колькасці на эмацыйным узроўні гэтая сувязь застанецца. То бок, калі чалавек нават будзе 10 гадоў жыць за мяжой, 15 гадоў жыць за мяжой. Я б сказаў, што, ну, як мінімум палова, можа не прыедзе назад у Беларусь. Але яна заінвестуе свае грошы, яна заінвестуе свае веды, якія былі набраныя за мяжой, тое, каб гэтая новая Беларусь, яна аднаўлялася. То бок у кожнай краіне дыяспара гэта вельмі важная крыніца і экспертызы, і ведаў, і інвестыцый, і гэтак далей. Не ўсе натуральна. Але тым не менш вельмі важна. І тут не важна, чи фізічна чалавек вернецца ў Беларусь. Можа і не вернецца, можа ён проста будзе там прыязджаць раз-два разы на дзень. Але ён можа ствараць рабочае месца, калі ў яго паспяховы бізнес там, і ён хоча пашырацца знову-такі на Беларусь, калі ў нас будзе свабодны рынак, і ў ім можна будзе свабодна рабіць бізнес, любы бізнес захоча, ў прынцыпе, адкрыць для сябе новы гэтак маркет. Так? Што датычыць мяне, ну, мая праца заўсёды была звязаная з Беларусі, я ніколі не... У мяне вельмі не абмежаваны, но тым не менш вельмі абмежаваны час, як прысвячаю працы, якая ўключае іншыя краіны. Да вайны я займаўся таксама праектамі ва Ўкраіне, праектамі ў Грузіі, зараз не да вайны, а да 20-го года. Зараз гэта выключна праекты ў Беларусі. ByHelp, BySol, MediaSol, знову такі дапамога журналістам нашай ініцыятывы партнёрскай ByHelp. І я тут хутчэй вынятак. Таму што я ніколі не, так сказаць, не працаваў на працы, якая адарваная была. За што займаўся беларускай тэматыкай плюс трохі іншым. Але ў сучасным свеце я магу сказаць, што нават калі з'едзе мільён чалавек, так ці інакш як мінімум палова, повязь Беларусі захапае. Ці будзе вернецца ў краіну, калі яна зменіцца. Ці, прынамсі, будзе адправляць туды сваіх дзяцей, ці інвеставаць час, ці веды. У сучасным свеце вы можаце рабіць бізнес адкуль заўгодна, вы можаце сесці і прылецець, я магу сесці на самалёт у Лондоне, я магу быць у Варшаве праз літаральна 3 гадзіны, так? І гэта будзе за вельмі дапусцімыя грошы. Таму я не думаю, што людзі, якія застануцца за мяжой, там стануць ўжо напаўпалякамі ці напаўбрытанцамі, ці там яшчэ, яны цалкам згубяць пояс. Наадварот, гэта рэсурс. І гэты рэсурс, яго трэба разумець, што ён заўсёды будзе, і чым больш адукаваны будзе беларусы і беларуская дыяспара, тым лепш будзе для Беларусі пасля змены. Дякую вялікі, на гэтым давайте завершым нашу размову. Дякую, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Алексей Лявончык, заснавальнік кампаніі BuyHelp, заснавальнік ініцыятывы BuySol. Калі ласка, ставце падабайкі, каментуйце гэтае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта для вас можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і інфармаванымі. Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога вялікага княства літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube. Падкасты «Радыё Свабода». Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость – прафесар сацыялогіі Андрэй Вардамацкі. Андрэй, прывітанне! Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые радиозрители. Главная тема нашей сегодняшней гутарки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр, який вы обозначаете, Андрей, белорусская аналитичная майстерня, на протягу года несколько разов робил опытание по телефоне, это репрезентативное опытание. І задавалася цэлы такі куст пытанняў. Это як вы ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў вайне, ў баявых дзеяннях сваім войскам, як вы ставіцеся да пазіцыі бакоў у гэтым канфлікце, да прысутнасці расійскіх войскаў і да таго, што яны творыць адносна Украіны. Вось якія асноўныя высновы наконт вот дынамікі гэтых паказнікаў? Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело. Да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело? Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что личбы абсолютно тойсные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году. Значит, ваганника, коли они есть, то яны в рамах интервалу довера 3,2. Значит, головное вагание были у позиции «тяжко отказать». І гэта нават, я бы казаў, што гэта не ваганне, а нейкі такі тренд. І тренд гэты палягае на тым, што ідзе павелічэнне колькасці людзей, якія гавораць, што ім цяжка адказаць. Вось гэта такая спецыфічная дынаміка. Істотна? Это на колькі? На 10 пунктов, на 20, на 30? Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции «затрудняюсь ответить». Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7%. Потом это стала цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6. Да? То есть четкое увеличение. Ну, три раза увеличение. Да, да, вот в чем тут дело. Позиция «затрудняюсь ответить» – это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному. Да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть попросту страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они... линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война это справедливая, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там под дудку американскую управляют всем народом. Там вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что... Хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это... в оценках каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что надо еще, что будем посмотреть. Андрей, а вот все ж таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что повод для опытания, в том числе и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хотят воевать, и они подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные? Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, если говорить среднестатистически, то нет такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. «Нет войне». И это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это «нет войны». Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень интенсивный и разнородный поток информации и интерпретации данной войны. Андрей, а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурбулки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими дадзенымі, скажем, большасць на пытанне, ці удзельнічае Беларусь в войне, отказывая «не». Яны лічаць, что тое, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все, как бы, мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И, насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовсе ни при чем. Это Лукашенко во всем виноват. Мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что россияне стреляют в нашей территории. Это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении. Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфокука, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом. Как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. В отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором. Да? То есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а. непричастности, б. отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос, теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно, чуть ли не через каждое поколение. Да? Системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ – табу, нельзя, в этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же, вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен. Я так разумею, что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большесть, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, в Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, возможно, реакция была бы иншей. А так что до чего? Где мы, где война? Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке. Не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война. И это фактор сувымерный с падением доходов, с низкими доходами. Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается. Да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы. Низкие доходы там и так далее. Да, да, там в разных проявлениях доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем. А тут вот, заявилась война. Заявилась война, причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание. Таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождения, развертывания войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание. И на мобилизацию образом... и на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации повздейничал. Факт мобилизации. Значит, как бы... Я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание. И было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов, но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание, с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Белоруссии был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот. И я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Андрей, очень много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора. И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Чи правда это, чи саправды самая мощная эмоция надея? И коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея-то? Ну, так насамрэч и есть. Вы перелечили достатково полный спис этого зместу, так, який умещаю себя гэта значыць адчуванне, гэта і тое, што гэты так, так можна паведзіць, дзявальскі тлум скончыцца, так, што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%, значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эта цифра, эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да? И они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й в общем и целом как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда — это такой эмоциональный трансформер, который... Я разумею, Андрей, а может быть, это просто такое пытание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытаются, а какие у вас самые мощные чакания, там, россейцев пытают, а те белорусов после 20-го года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она... каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечит это отказ? То есть, коли отказ завсёды один и той же, то який сенс питания? Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история. Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова, пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея, а за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.